Глава 73. Боль от утраты не знает границ. Аарон. События развивались настолько стремительно, что в реальность происходящего поверить было сложно. Еще не до конца свыкнулся с мыслью, что Лёля стала дракайной, да не абы какой, а золотой. Затем выяснилось, что они могут общаться между собой мысленно. А потом и то, что обе умеют читать души. Много. Всего слишком много. Но я держался, старался хотя бы внешне выглядеть собранным, потому что не мог подвести Лёлю. Я должен ей верить, и я верил. Пусть и приходилось прикладывать титанические усилия, ведь мозг отказывался принимать реальность. Впервые в жизни чувствовал, как меня всего колотит. Сердце сжималось в груди от одной только мысли, через что придется пройти Леонессе, и чем все может закончиться, если что-то пойдет не по плану. На Реймана вообще смотреть было страшно. Не представлял, каково ему сейчас. Он, не отрываясь, глядел на свою супругу, которой доверял во всем. Его тело дрожало, грудь ходила ходуном от учащенного дыхания, а пальцы сжались в кулаки до побелевших костяшек. Леонесса стояла перед Раминой, а потом... Нервы брата сдали, и он кинулся к ней. Но я вовремя придержал его, так как в следующую секунду из пасти золотой дракайны вырвалось смертоносное пламя, мощным потоком устремляясь к королеве. Ее оглушительный крик разнесся по всей округе. Казалось, у меня даже сердце биться перестало, а время замедлило свой бег. «Леонесса!» — кричал Реймон широко распахнутыми глазами, глядя на то, как его истошно кричащая супруга, силуэт которой был полностью окутан пламенем, упала на колени, склоняя голову. Ужас. Происходил какой-то непередаваемый ужас. Перед моими глазами заживо горела та, кого я считал своей сестрой. Брат дергался и рвался к своей дракайне, а она... Она больше не кричала. Огненное дыхание Рамины не могло длиться вечно. И вот, спустя несколько мучительно долгих секунд, пламя сошло на нет, и мы увидели. Боги. Голос брата дрогнул, и он, вырвавшись из моей хватки, побежал к Леонессе. Ее одежда была спалена дотла, а тело напоминало обугленное дерево, находящееся в позе стоящей на коленях женщины. «Любимая, никогда не видел, как брат плачет. Навзрыд, захлебываясь рыданиями. Он шлепнулся на траву рядом со своей неподвижной супругой, вводя над ней руками и боясь прикоснуться. Зачем?» Слезы бежали по его щекам, в то время как я не мог подобрать ни единого слова, чувствуя, как сильно шумит в ушах. «Зачем ты на это пошла? Скажи!» Часто дыша, Реймон поднял голову к небесам и оглушительно закричал, выплескивая в пространство свое горе. Мне стало дурно. Чувствовал, будто что-то внутри оборвалось. Что теперь будет? Рей не сможет оправиться от такой потери. А Кайден? Племянник утонет в горе, когда узнает, что его мама погибла. Я вновь и вновь смотрел на обугленное тело Леонессы, желая всем сердцем, чтобы это был лишь кошмарный сон. Вот только крики брата говорили об обратном. «Идиот!» — сжатыми кулаками он дырявил почву. «Зачем позволил? Почему не воспротивился?» Рэй, не выдерживая душевной боли как своей, так и Реймона, я двинулся в его сторону. «Как я буду без нее?» Затуманенным от слез взглядом брат посмотрел в мою сторону. «Как? На черта мне этот мир, если в нем не будет ее?» Не знал, что ему ответить. Как и не знал то, как теперь быть дальше. «Чувствую, что ты не винишь меня в случившемся», произнесла Лёля. Шокированный от происходящего, я даже не заметил, что она научилась зачаровывать одежду, стоя все в том же платье, что и до оборота. «Не виню», — надломленным голосом ответил Реймон, оборачиваясь и смотря на нее, не стыдясь своих слез, что стекали по его щекам. «Я должен был отговорить ее, но...» Шумно втянув носом воздух, брат прикрыл глаза, сотрясаясь всем телом. «Но доверился ей, так?» — прошептала Лёля, глядя с грустью во взгляде. Брат не мог выговорить ни слова, шумно и часто дыша. Он мотнул головой, склоняя ее и закрывая лицо ладонями. И вновь его рыдания вырвались на свободу. «Не нужно слез, Ваше Величество». Люля неспешно направилась в его сторону, а на ее губах появилась странная улыбка, что в моем понимании было неуместно. «Уверена, Леонесса благодарна, что ты не остановил ее. Реймон вскинул взгляд и хотел что-то ответить. Но тут по обугленному телу королевы пошли трещины. Еще и еще. «Что происходит?» Рей вскочил на ноги, смотря во все глаза. «Лёля, она... Боги, скажи мне!» Брат устремил полный мольбы взгляд на мою любимую, которая загадочно улыбалась ему в ответ. Тело Леонессы трескалось все сильнее. Казалось, еще немного, и она осыплется пеплом. Но тут произошло нечто невообразимое. Секунда, и из трещин полился серебристый свет. Сначала совсем тусклый, затем ярче и ярче, становясь невероятно ослепляющим. «Леонесса!» — судорожно ахнул Реймон. «Ты переродилась?» — произнесла Лёля, часто моргая от выступивших на глазах слез. «Она смогла и стала первой серебряной дракайной в этом мире.